Глава 33. Хантеру удалось урвать всего 3,5 часа сна. Хотя был на ногах с 4:30, в кабинет он вошел только после 8. Гарсия за своим столом читал один из дневников отца Фабиана. Глаза у него были покрасневшими, и под ними виднелись темные круги. «С которого часа ты здесь?» — спросил Хантер, прикрывая за собой дверь. Гарсия положил блокнот на стол, откинулся на спинку стула и стал массировать онемевшую шею. «С 7:30. Но я полночи читал». Хантер кивнул. «Я тоже». Гарсия заметил, что у него под мышкой было 2 блокнота. «Далеко ли продвинулся?» Он кивнул на дневники. «Я прочел оба». Хантер положил их на стол. «Ты одолел за ночь 400 страниц?» Гарсия не смог скрыть удивление. «Я читал быстро и почти не спал». «Нашел что-нибудь?» «Ничего из того, что может помочь в расследовании. Но отец Фабиан жил в состоянии беспокойства». Хантер прислонился к своему столу и засунул руки глубоко в карманы. «Он думал о самоубийстве. 2 раза». Гарсия кончиками пальцев протер глаза. «У меня уже косоглазие, но я ничего не нашел. Есть что-нибудь толковое в донесениях?» Каждый вечер перед уходом Хантер лично проверял все звонки и сообщения, которые собирала специальная команда. «Ничего. Пока больше 200 звонков, и все полная чушь». Кто-то постучал в дверь. «Войдите», — отозвался Хантер. В кабинет вошел Хопкинс, неся синюю пластиковую папку. У него тоже был усталый вид. «У меня есть кое-какие предварительные результаты по тому поиску, который вы мне поручили», — сказал он Хантеру, но тот, подняв руку, остановил его. «Я думаю, что мы должны сделать перерыв и расстаться с офисом и компьютерными экранами. Стоит и неплохой день. Что вы скажете, если мы попьем кофе в Литл Токио? Смена декораций пойдет нам на пользу». «Я за», — поднял руку Гарсия. «Конечно, мне нравится это место», — кивнул Хопкинс. Литл Токио — это маленький район в деловой части Лос-Анджелеса, как раз через дорогу от Паркер-центра и их отделения. Он представлял собой один из 3 официальных японских городков в Соединенных Штатах. И если вам нравилась японская кухня, здесь она была лучшей в Лос-Анджелесе. Хопкинс предложил кофейню Поппи на южной стороне Литл Токио. Он ел тут много раз и считал здешний кофе лучшим. Несмотря на ранний час, кафе было заполнено. Все они заказали черный кофе, а Хопкинс к тому же орехи в шоколаде. «Вы, ребята, должны попробовать хоть один такой орешек», — сказал Хопкинс, когда они заняли последний свободный столик у дверей. «Они такие сытные, что ими можно питаться». «Я за», — сказал Гарсия, поднимая правую руку. «Ты себя прикончишь». Хантер улыбнулся и тут же нахмурился, глядя, как Хопкинс кидает в свой кофе 4 куска сахара. «Так что ты выяснил?» — спросил он. «Немного», — разочарованно ответил Хопкинс. «Я изучил все, что вы просили. Все документы о насилии против церквей за последние 5 лет». Он вынул несколько листов из своего досье и стал просматривать их. «Я все выяснил о вандализме, граффити, о нескольких разбитых окнах, об украденных предметах, о нескольких попытках поджога. Но нигде не было ни намека на физическое насилие против священников. Тем не менее, имелось несколько случаев изнасилования монахинь». «Это не попадает в ту категорию, которую мы ищем». Хантер слишком быстро отпил кофе и обжег себе небо. «Я знаю, но тем не менее это черт знает что». Хопкинс разжевал свой орех и вытер губы зеленой бумажной салфеткой. «Второе, о чем вы попросили узнать, — убийства, сопряженные с ритуалом и пытками. Список довольно длинный». Хантер предполагал, что так и должно быть. «Я отфильтровал результаты, исходя из критериев, которые вы мне дали. Первый — преступники, которые еще не пойманы, и второй — использование каких-либо животных». «И что удалось выяснить?» «Попадалось много убийц, склонных к обильному кровопролитию. Многие из них имели отношение к бандам, к воинам из-за территории наркотиков. Но у остальных, если не считать крови, не было никаких ритуальных характеристик». «Что относительно животных?» — спросил Хантер, дуя на свой кофе. «Собачьей головы не было. По сути дела, в единственном за 5 лет из найденных мною случаев на месте преступления была оставлена голова животного, голова лошади». «Итальянская мафия», — — сказал Хантер. «Это теория», — согласился Хопкинс. «Дело так и не было раскрыто». «Так какие другие животные использовались в преступлениях?» — спросил Гарсия, когда Хопкинс сунул в рот другой орех. Они не стали ждать, пока он прожует и проглотит его. «Некоторые — крысы, свиньи, голуби, кошки, но больше всего было цыплят, особенно их кровь. Немало их использовалось в черной магии вуду. Больше всего этим занимались выходцы с Ямайки и... «Бразильцы!» — кивнул Гарсия. «Бразильцы?» — повернулся к партнеру Хантер. «В Бразилии это называется макумба. Что-то бразильцы унаследовали от рабов, которых привозили из Африки». Гарсия покачал головой, давая понять, что не хочет вдаваться в исторические подробности. «У них было много ритуалов, и они включали жертвоприношение цыплят и использование их крови». «Я часами лазал по сети», — сказал Хопкинс, пытаясь найти хоть какой-то намек, когда чью-то голову заменяли собачьей. «И ничего. Как вы просили», — повернулся он к Хантеру, — «я проверил все агентства помощи животным в Лос-Анджелесе. Не было найдено ни одного тела пропавшей уличной собаки без головы. Я продолжаю проверять, но на данный момент мы в тупике». Хантер обеими руками растер лицо. Сегодня утром он не побрился, и однодневная щетина колола ему ладони. «Кроме того, я связался с детективами во всех бюро, как вы и просили меня», — продолжил Хопкинс. «Об обезглавливании, о собачьей голове или о номере на теле? Ничего. Если у киллера на счету две предыдущие жертвы, ни одна из них еще не найдена».